Шестое. Место рождения Антихриста. В заключение нашего повествования о городе Лиде отметим некоторые древние и современные эсхатологические христианские ожидания, связанные с ним. Речь идет об Антихристе, противнике Христа, который по откровению Иоанна должен появиться на земле незадолго до второго пришествия Христа и конца мира. Антихрист должен возглавить борьбу с христианской церковью, но в конце концов быть побежденным. Существуют различные мнения о том, откуда должен выйти Антихрист. Этот богопротивник – копия Христа, но духовно со знаком наоборот. Согласно откровению Иоанна Богослова, таким городом должен стать тот, где Иисус был распят. «И когда кончат они» – в скобках два свидетеля Божиих, АВ – «свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, и где Господь наш распят». Откровение 11.7.8. Примечание. Египет, Мицраим, буквально два Египта, то есть Верхний и Нижний Египет, в иудейской традиции синоним самого безблагодатного и низкого. Содом и Гоморра – города, ставшие синонимом страшного греха и беззакония. А через 3,5 дня свидетели Бога воспрянут, будут вознесены на небо, состоится суд, и тогда царство мира соделается царством Господа нашего и Христа его. Откровение 11.15. Исходя из откровения и представления о том, что Иисус претерпел казнь в Иерусалиме, считается, что искомым городом рождения, или по меньшей мере воцарения Антихриста, будет Иерусалим. Примечание. Подробное изложение христианской точки зрения о данном вопросе смотри «Учение об Антихристе в древности и средневековье». Составитель и комментатор «Составление и комментарий Деревенского», а также работы русских философов на данную тему в сборнике «Антихрист. Антология». Поскольку, согласно Евангелию, Иисуса распяли именно здесь. Старец Оптинский в Арсенофе полагал, что многие из святых отцев толкуют, что мерзость запустения, слова в кавычках, реченное пророком Даниилом, стоящее на месте святое, четыре слова в кавычках, будет храм еврейский, построенный на гробе Спасителя. В этом храме, который будет построен при пришествии Антихриста, сядет на престоле сам Антихрист. Тогда исполнится пророчество пророка Даниила. Примечание. Преподобный старец Оптинский в Арсенофии. Наставление. Однако вот что заявляет доктор Сухайб Хасан, исламская традиция, в лекции, прочитанной в исламском обществе Кембриджского университета в январе 2000 года. Иисус убьет Антихриста у ворот Лудда. Переводчик Дамир Хайруддин объясняет, что это современный Лот, аэропорт и крупная военная база в Израиле. То есть, говорится о том, что Антихрист придет из Лидды, что свидетельствует о признании, что Иисус был распят именно здесь, о чем говорят талмудические тексты, а не в Иерусалиме. В полном церковно-славянском словаре протоиерей Дьяченко Лидда представлена как город в колене Дановом. В IV веке этот город был прославлен чудесами святого великомученика Георгия Победоносца. Известно, что в христианской традиции появление Антихриста ожидается именно из колена Данова. В 1902 году протоиерей Дьяченко пишет: «Рождение его, Антихриста, произойдет чувственным, в скобках половым, АВ, образом. По учению отцов и учителей церкви, Антихрист родится от жены блудницы, родом иудеянки, из колена Данова и будет даже обрезан по обычаю иудейскому». В толковом апостоле поясняется, что от колена Данова по плоти придет Антихрист. Примечание. Уроки и примеры христианской веры. Об этом колене Дановом в Библии имеется пророчество, оставленное отцом 12 колен Израиля Иаковом. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, примечание, аспид — род ядовитой змеи, уязвляющим пяту коня, так что всадник его упадет назад, то есть он будет учить черной магии. Примечание, в квадратных скобках комментарий Блаватской. На помощь твою надеюсь, Господи. Бытие 49.16. Перечисленные в завещании сыновья Иакова олицетворяют знаки халдейского зодиака. И Дан есть восьмое созвездие Скорпиона или символ смерти. Примечание. Соответствие колен Израилевых знаком зодиака по рождению, но не по праву преемству, смотри Блаватская тайная доктрина, том 1, дробь 2. В книге Гинзберга «Легенды евреев», являющейся, вероятно, одним из самых полных собраний еврейских легенд, в томе 2, и в документах, приведенных в главах 67-70, 5 тома о зодиакальном символизме в отношении 12 колен Израилева, говорится достаточно много. Одна из таких легенд гласит, у Иакова были самые серьезные причины оплакивать его, Иосифа, гибель. Он сказал, договор, заключенный со мною Господом о 12 племенах моих, ныне расторгнут и забыт. Напрасны были мои усилия. Смерть Иосифа разрушила договор мой с Богом. Все Божьи труды соответствовали числом колен моих. 12 знаков зодиака, 12 месяцев в году, 12 часов имеет день, 12 ночь и 12 драгоценных камней в керасе Аарона. Но теперь, когда не стало Иосифа, не произойдет 12 племен от меня. Цитируется Добин, каббалистическая астрология. Примечание. Современный израильский каббалист Равин Матитьягу Глазерсон связывает зодиакальный знак Скорпиона с планетой Марс, планета суда и уничтожения.